Глава 12. «Так, Бриан, это не смешно!» Сквозь зубы пробормотал маг смерти, на всякий случай заглядывая под кровать. «Девчонку надо найти. Сколько уже прошло времени?» «Почти неделя, но я с запасом силы влил». «Это я заметил». Не обнаружив беглую надежду на всемогущество, раздосадованно пробурчал Андреас и неожиданно рявкнул. «Рассказывай». Как проводил ритуал призыва, некромант недоделанный? Я использовал формулу магистра Веркивера, призыв Амартрана и стандартное заклинание вызова с вертикальным приложением вектора, поджав губы, сообщил маг жизни. Потому что горизонтальным я бы вообще притянул неизвестно что, а так... А так ты просто ткнул пальцем наугад. Закончил за него Дюрелли. Поэтому вместо преисподней попал в богиней забытый мир, в котором о магии даже не слышали. «Слышали», — из принципа возразил Лансель. «Просто ее там нет». «Огромная разница», — обидно рассмеялся маг смерти. «А закрепитель Эспера ты применял?» «А почему, как думаешь, она все еще бегает?» — огрызнулся некромант-самоучка. «Так...» выдохнул специалист, явно пытаясь найти внутренний покой от открывшихся перспектив. «Вот что я тебе скажу, друг мой оригинальный. Ты не просто дурак, а феерический. Мало того, что ты испоганил мой шанс на всемогущество и создал не самую стабильную форму жизни, способную скрыться даже от меня, так ты еще умудрился надраться и сделать все, чтобы эта форма жизни от нас сбежала ровно тогда, когда житье осталось всего ничего». «Ну...» — слегка смутился маг жизни. «Ты же знаешь, что способно закрепить ее в нашем мире. Вот я и решил попробовать. А если уж говорить совсем честно, я не каждой женщине предлагаю... близость». «Так и она, поди, не всем отказывает», — хмыкнул Андреас, окончательно взяв себя в руки. «Понятно, почему она предпочла сомнительное общество...» Он выглянул в коридор и несколько раз втянул ноздрями воздух. «Господина из соседнего номера». «Дракона?» — удивленно воскликнул Лансель. «Угу». Еще больше задумался маг смерти, направившись по коридору в сторону номера, который делил с коллегой-конкурентом. «Получается, в какой-то момент эта сумасшедшая отправилась искать приключений на свой зад и... нашла их». «Интересно, она вообще еще жива или коварный ящер сожрал нашу малышку?» «Малышку, которую он должен уничтожить, чтобы гарантировать собственную безопасность, а мы ее не отследить, не почувствовать не можем», — добавил Бриан и удрученно покачал головой, следуя за Дюрелли. «Будем надеяться, что нет, иначе придется вернуться в столицу ни с чем». «То есть возможность лишиться головы тебя не смущает? Ну ладно». «Мы самые могущественные маги в своих областях, король не посмеет». «А сколько у тебя замов?» В ответ Ланс поджал губы, неохотно признавая правоту Андреаса. «Замы, конечно, намного слабее, но их банально больше в штуках, и если действовать слаженно, еще как могли надавать по шее начальству. Тем более, когда на кону теплое место при дворе». «Не знаю, что на меня нашло, это я виноват». «Точно, ты виноват совершенно во всем, включая то, что позавтракать мы не успеем», — поддержал его самобичевание коллега. «Но если хочешь знать, нашло на тебя то, что можно охарактеризовать всего двумя словами — ревность и вредность. Вот если бы ты...» А потом они скрылись в собственном номере, но туда я уже не стал заглядывать. Закончил свою историю Алкион. Через полчаса маги покинули гостеприимное заведение и сейчас направляются сюда. Сюда? Я чуть не подавилась. Выходит, меня они по-прежнему не чувствуют, но работать мозгами им это не мешает. Интересненько. Но следующая мысль оказалась еще более увлекательной. Погоди. То есть, если бы это был не Ланс, от меня бы уже осталась горка праха? Алкион кивнул. «Получается, мне повезло, а он и есть самый могущественный, да? Ну, раз я тут уже неделю бегаю и чувствую себя прекрасно». «Да, Ада», — вздохнул он. «Выходит, что так». «А на кой овощ, скажи тогда, ему твой артефакт сдался?» Окончательно запуталась я. «Говорю же. Кажется, дракон вышел на твердую почву уверенного понимания энергетически-магических процессов. Вы, люди, крайне непоследовательны, к тому же никогда не знаете пределов своих возможностей». «В смысле?» «В прямом», — фыркнул он. «Их просто нет. Нет предела вашим возможностям. А вы их настойчиво ищете, и более того, надеетесь, что какой-то артефакт поможет вам их не найти. Да что с вами не так-то?» Я озадачилась такой постановке вопроса. А вдруг он прав? В своей жизни я сталкивалась с ситуациями, про которые говорили «это невозможно». А потом решение все равно как-то находилось. Даже мое нынешнее существование с определенной точки зрения — отличный пример. Так-так-так. Я вспомнила о главном условии своего выживания. А не может такого быть, что в меня уже кто-нибудь влюбился, и я поэтому жива и здорова? Ну, просто не признался пока. Хм. Дракон нахмурился и пригляделся ко мне повнимательнее. Уж не знаю, позволяла его магия определить степень влюбленности в меня придворных магов, больше ж некому, но на всякий случай не стала острить на тему надписей на лбу. Вместо этого уделила должное внимание добытому такими жертвами обеду. «Маг жизни, призвавший тебя», — наконец медленно проговорил Алкион. «Испытывает к тебе чувства, но, похоже, ему требуется время, чтобы разобраться в них». «Ну, повеселев, прочавкала я, если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж за другого». Информация о чувствах Ланса меня порадовала, но, к моему собственному удивлению, не настолько, чтобы даже сердце забилось чаще. «Или как она рассыплется в пыль», — не поддержал моего веселья дракон. «Вот сейчас совсем не смешно было». Пересохшим горлом пробормотала я, аккуратно сворачивая опустевший пакет. «Признаваться обязательно, что ли?» «Скорее всего, нет», — озадачился моей реакцией дракон. «Но как знать, такие случаи в нашей истории, уж извини, не сплошь и рядом происходят». Наверное, я побледнела. Конечно, здесь я жила одним днем, без глобальных планов на будущее, но это больше потому, что до конца не понимала, как и что, хотела разобраться сначала. А тут вон как оказывается. Полюбить меня кто-то должен, да еще и признаться в этом. Глаза сами наполнились слезами. Не успею я, точно не успею. С моим-то везением только в лес по грибы ходить, да и те разбегутся. Оказывается, не так уж я и готова оказалась ко второму диагнозу. Себя стало жалко до невозможности. «Ада, ну ты чего?» Алкион склонился надо мной, внимательно вглядываясь в лицо. «Понимаешь, маги жизни, они же темные ритуалы практически вообще не проводят, хвала богине. Да и редко кто представляет такую ценность, как ты». Я удивленно уставилась на него, хлопая мокрыми ресницами. «Что за чушь он несет? Ценность я представляю для магов, да и то исключительно в силу того, что могу активировать это их яйцо всевластия. Дракону-то как раз куда выгоднее меня по-тихому прикопать где-нибудь в дальнем углу логова». «Эй!» Он осторожно стер все-таки скатившуюся по щеке слезинку. «По крайней мере, для одного дракона точно. Пока ты здесь, я точно знаю, что даже если кто-то покусится на охраняемый мной артефакт, активировать его не сможет». «Скажи честно, что это потому, что я у тебя уборку в логове делаю?» Криво улыбнувшись, неловко пошутила я. «Ну и это, конечно, тоже». Ободряюще хмыкнул дракон, выпрямляясь. «Без тебя мне это яйцо до конца моих дней не найти». Я шмыгнула носом и рассмеялась. «Может, тебе и осталось-то всего ничего, дедуля? Я найду этот артефакт, а ты возьмешь и помрешь. От естественных причин». «Эй, ты что, хочешь сказать, что я старый?» — опешил Алкион. «Ну-ка, стой, ища Диада». А мне как-то стало так весело и спокойно на душе, несмотря на то, что пришлось удирать очень быстро. Древний ящер спохватился спустя пару секунд и наглядно продемонстрировал, как ориентироваться в кучах этого барахла. Повезло еще, что он был в человеческом обличии, иначе бы догнал еще быстрее. «Ладно, сдаюсь. Тяжело дыша, пробормотала я, когда он все-таки загнал меня в самый дальний угол. Беру свои слова обратно. Алкион заметно расслабился и приподнял брови, намекая, что ждет продолжения извинений. Я придумала новые. Оттолкнувшись спиной от стены, я попыталась поднырнуть у него под рукой и проскользнуть в сторону выхода. Зачем? Понятия не имею. Но мне впервые за почти неделю пребывания в этом мире было просто весело и азартно. «Но это уже совсем ни в какие рамки», — воскликнул дракон, молниеносным движением пресекая траекторию моего движения и легко сгребая меня в охапку. «Значит так». Широко распахнутыми глазами я уставилась на него. Блин, я и забыла, что у него вертикальные зрачки и гипнотизирующий взгляд. «Все-все-все, я поняла». Враз ослабевшими руками уперлась в его грудь, пытаясь хоть немного отстраниться. «Я не старый. Я древний». Негромко, но очень весомо проговорил Алкион. «Разница, может, и незаметна, но принципиально». «Согласна», — с готовностью кивнула я. «Предлагаю забыть все, что мы только что выяснили, хотя бы на некоторое время, и вернуться к поиску артефакта. Тут и осталось совсем немного». «Немного?» Не удержался от тихого смешка хозяин безобразия, а я, проследив его взгляд, поняла, что гонки по пересеченной местности только усугубили ситуацию. «Ну...» — протянула я, смущенно теребя шнуровку на его рубашке. «Тем более я должна помочь тебе навести тут порядок, а уже потом искать любовь в своей жизни, иначе меня совесть будет мучить». «А она у тебя есть?» Живо полюбопытствовал дракон, ставя меня на пол. «Была где-то», — пробормотала я, хватая первый попавшийся мусор из-под ног. «Новая, свежая, почти неиспользованная». «Раз я все равно в человеческом облике, давай помогу», — решился он, закатывая рукава и щелчком пальцев, поджигая какую-то кучу в противоположном углу. В пещере сначала запахло дымом хорошо просушенных дров, а потом стало теплее и уютнее. «Все-таки решил все тут сжечь?» — ехидно уточнила я. «Ведь я предлагала это сделать с самого начала». «Нет, просто вспомнил, что из этого дрова», — подмигнул Алкион. «О, это латы первого рыцаря, который пришел за моими зубами. А это все, что осталось от мага, который утверждал, что моя мохнатая шкура будет греть его долгие годы, но, как видишь, ошибся. А, да глянь». Мне на колени упала шпилька для волос с ярко-синим, как будто светящимся камнем, оплетенным тонкими серебряными нитями. К моему удивлению, от нее исходило какое-то странное тепло. «А откуда она у тебя?» «Украшение-то явно женское. Может, за ним и магички охотились?» Баловался когда-то артефакторикой. Небрежно отмахнулся он. «Эта штука защищает от 1-2 магических воздействий любой природы, в зависимости от силы мага. А это что здесь делает?» В общем, когда решил навести порядок и избавиться от хлама, главное — не начинать его рассматривать. «Алкион». Я машинально распустила волосы и, перекрутив узел заново, воткнула туда шпильку. «А как ты думаешь, Ланс с Андреасом успеют сюда добраться до того, как я превращусь в прах?» «Нервничаешь, что ли?» Неохотно оторвался от созерцания очередной ржавой железяки дракон. «Нервный не тот, кто задает кучу вопросов», — назидательно сообщила я, — «а тот, кого это раздражает. Но, если честно, слегка переживаю, что они замерзнут по дороге. Или придут, а я уже все». Он невесело усмехнулся. «Теоретически, они могут даже меня убить и завладеть артефактом. Мне уже достаточно лет, чтобы верить в собственную неуязвимость или сбрасывать со счетов хоть какие-то варианты». «Но?» «Что «но»?» — не понял Алкион. «Ну, у таких древних и мудрых всегда есть какое-нибудь «но», — пояснила я полет своей мысли. «Например, но у меня вокруг пещеры повсюду расставлены магические ловушки». Или «но у них мозгов не хватит добраться сюда вовремя». Или вообще «Ада, без «но». Вовремя перебил он, догадываясь, что я хочу сказать про собственный бесславный конец, который сделает все вышеперечисленные усилия бесполезными. Просто есть бесконечное множество вариантов развития событий. Кстати, вон та гора должна тебе понравиться. Только захвати воду и тряпку. Пылище там не меньше, чем везде». «Ладно, с этим понятно», — Благодарно поддержала я смену темы. «А ты не мог бы подогреть воду?» Алкион демонстративно закатил глаза и щелкнул пальцами. От воды в вазе, приспособленной мной под ведро, пошел пар. Я укоризненно покачала головой. «Смотри-ка, перетрудился ящер», и направилась к указанной куче. Там и правда было на что посмотреть. Украшения такой тонкой работы, что о тряпке я забыла уже в первую минуту. Казалось, их руками-то трогать не стоит, сломаются, а у него они просто лежали, как на свалке. Да, в таком количестве они не должны были бы производить впечатление. Но только если ты не мечтала всю жизнь о сокровищнице. В той, прошлой жизни, у меня была одна слабость. Серьги, кольца, браслеты, цепочки, ожерелья. Я практически всю свою немаленькую зарплату спускала в ювелирных. А у меня только один вопрос. Восхищенно выдохнула я, прикладывая к руке очередной браслет, усыпанный как пылью мелкими сапфирами. «Откуда у тебя все это?» «Красиво». Сделанным равнодушием раздалось у меня над головой. Я подняла голову, намекая, что хотелось бы больше информации. Мужчина нахмурился. «Немного ли ты вопросов задаешь, смертница?» Видя, что меня не проняло, дракон раздраженно добавил. «Да, мне нравятся украшения, которые люди дарят своим женщинам. И что?» «Ничего», — пытаясь проглотить смешок, сообщила ему я. «А померить можно?» Его глаза как-то странно блеснули, но я сочла это за разрешение. Подхватив еще несколько подходящих по стилю штучек, отбежала в разобранный угол. Где-то тут я видела зеркало. Да блин, было же! Не совсем зеркало, конечно, но в некоторых ситуациях и серебряный поднос отлично справляется. Вдев в уши сережки, я слегка качнула головой. Длинные, почти до плеч, капли загадочно замерцали в полумраке пещеры. Нет, это просто преступление, так мерить такую красоту. Быстро стянув жилетку, я слегка распустила шнуровку рубашки, открывая ключицы. Ожерелье идеально легло в получившийся вырез. Закатанные до локтя рукава открыли тонкие кисти, изящность которых ширина похожих браслетов только подчеркнула. Закрепив тонкую диадему, я выправила несколько прядей из тугой прически и улыбнулась своему отражению. «Вот видишь, Аделаида», — заявила я своему отражению, — «все-таки есть плюсы в том, что сейчас у тебя совершенно другой тип внешности. Когда бы еще ты с таким количеством украшений выглядела не как новогодняя елка, а...» «Как легендарная драконья невеста». Удивленное восклицание застигло меня врасплох. Вздрогнув, я обернулась, чтобы высказать свое мнение в обычной саркастической манере. Принимать комплименты правильно и с достоинством я так и не научилась. Но слова застряли в горле. Алкион смотрел на меня с таким искренним восхищением и недоверием, что возражать резко расхотелось. Его взгляд светился серебристым светом в прямом смысле слова, а я поняла, что краснею от смущения впервые за много-много лет. «Правда красиво?» Осипшим от волнения голосом выдавила я спустя несколько секунд, показавшихся мне часами. Дракон медленно кивнул, гася глазную иллюминацию, и как будто очнувшись, пробормотал. «Очень. Ада». Откашлялся и, постепенно восстанавливая сбившееся дыхание, продолжил. «Но если мы хотим все-таки найти магическое яйцо, то лучше сними это. Кажется, на меня эти украшения действуют очень... провоцирующе». Со вздохом сожаления я расстегнула застежки браслетов, вытащила серьги и сняла диадему. А вот с ожерельем возникла заминка. «Алкион, ну помоги, пожалуйста», — пропыхтела я, сдувая со лба выпущенные пряди. «Да не бойся ты, что я тебе сделаю?» «Ты мне... ничего». Осторожно проговорил дракон, но мне послышались в его голосе рычащие нотки. «Что это с ним? Может, он этот, фетишист какой-нибудь?» Я с опаской покосилась на мужчину, не оставляя попыток справиться самостоятельно. В конце концов он приблизился, и я почувствовала, что от него исходят волны самого настоящего жара. Чтобы хоть как-то отвлечь его от каких-либо мыслей о себе, а заодно и успокоиться, я небрежно спросила: «А что это за драконья невеста? Судя по твоей реакции, это как у нас хозяйка Медной горы». «У нас тоже есть легенды», — негромко пояснил дракон, быстро расстегивая замочек. «Но я успела почувствовать, какие горячие у него пальцы, и покрыться мурашками от смеси страха и возбуждения».